Все отчаянно засуетились, зашумели, начали принимать экстренные меры. После 6 часов кропотливой работы группа экспертов установила, что ничего сделать нельзя. Заключенная в глубокую шахту 80-метровая ракета вся снизу доверху состояла из необычайно тяжелого, блестящего 24-каратного золота. Мягкого, податливого литого золота. Еще через сутки выяснилось, что весь расщепляющийся материал, какой есть на свете, тоже превратился в золото. Да и не только расщепляющийся материал. Все и всяческое оружие, все боевые снаряды и даже мечи Железного века, что хранились в музеях, мгновенно превратились в золото. В 18 часов следующего дня трое членов Совета национальной безопасности США, получив солидную долю транквилизаторов, были отправлены в частную психиатрическую лечебницу. Остальные члены Совета наблюдали за их отправкой в окно на одном из верхних этажей Пентагона. Взгляд у них был пустой, как у людей, которые больше не желают ничего видеть и слышать. Первый из грандиозных биржевых кризисов, которые за 2 дня приведут для начала к упразднению монетарной системы, а затем к упразднению вообще всех экономических связей и экономических обязательств, уже 10 часов сотрясал мировые биржи. Прежде всего, невероятно упали цены на золото. К полудню за тонну золота давали меньше, чем в 1934 году за тонну угля. Беспорядочное стремление обратить все деньги в доллары США, которое началось тогда же, к часу дня взвинтило курс доллара до 12 340 унций золота. В следующие полчаса по причине какого-то неподтвержденного слуха кинулись скупать норвежские кроны. И за 25 минут курс кроны стал в 10 тысяч раз выше, чем накануне. В 14 часов в экстренном выпуске новостей шеф норвежского банка мрачно сообщил о банкротстве национальной валюты. Эту телепрограмму почти никто не смотрел. Норвежские граждане в это время были целиком и полностью поглощены приватными открытиями в сфере упомянутых ценностных масштабов. И крах национального банка их уже ничуть не волновал. Тысячи лет молитвы одних людей были весьма точны и конкретны. Молитвы других столь расплывчаты и туманны, что обретали какую-никакую форму лишь в их снах. В северном Вестманланде, где-то между Энгельсбергом и Омбенингом, сидел в своем доме старый пенсионер. В прошлом рабочий лесопилки, рассеянно листая вчерашний номер губернской газеты. Он уже почти задремал. Глаза жмурились от света. В комнате жужжали мухи. Деликатный стук в дверь прогнал дремоту. Открыв глаза, он негромко сказал «Заходите!» и увидел 6 официантов в безупречных фраках, которые принялись заносить в дом здоровенные корзины со свежеотваренными раками под укропным соусом, тминные сыры, огромные, как тракторные колеса, и ящики с ледяной водкой. Поначалу он воспринял это вполне спокойно и решил, что видит сон. Однако же звон литавров и звуки флейты пиккола окончательно прогнали дремоту. Официанты исчезли. Облаченная в прозрачный голубоватый наряд, первая из 5 танцовщиц начала танцевать. На удивление подвижный пупок так и шнырял туда-сюда под тяжелым украшением между маленькими крепкими грудями, и улыбка ее была бесконечно призывной. Быстрым шагом пенсионер подошел к двери и повернул ключ. На обратном пути он заметил, что ревматические боли в левом колене напрочь исчезли. К этому времени миллиарды людей во всем мире сделали одно и то же открытие. Бог, который внезапно стал прислушиваться к их молитвам, не имел, судя по всему, ни малейшего нравственного тормоза, ни малейшей капли порядочности. Сила, оказавшаяся способной вмиг превратить исполинские ядерные ракеты в золотые башни, как очень скоро выяснилось, выказывала не меньшую готовность превратить, к примеру, морщинистую жену пожилого подполковника в красивого белокурого юношу или погрузить ночлежку социального ведомства на стокгольмской Апельбергсгаттен в бешеный вихрь страусовских вальсов и грома пробок от шампанского. Весь свет, казалось, кишмя кишел несчетным воинством проворных слуг, которое внезапно материализовывалось, готовая снабдить всех и каждого тем, чего они более всего желали. Нет слов, чтобы описать толкотню, танцы, публичное совокупление на улицах Европы в этот второй день. Спорадические туманные радиосообщения с соседних континентов свидетельствовали, что там творится то же самое. Поистине ошеломляющим был развал церкви, вернее, церквей. К полудню третьего дня, примерно тогда же, когда его величество король объявил, что все партии отказываются взять на себя бремя власти, когда Москва и Вашингтон сообщили о приостановке на неопределенный срок всякой общественной деятельности, а китайская компартия провозгласила начало плановой утопической фазы, ежегодное собрание шведских епископов обнародовало пасторское послание, которого ожидали уже несколько дней. Это был непревзойденный шедевр осторожных формулировок. Для начала послание констатировало, что пути Господни, а равно и глубины природы, неисповедимы, и что никто не может предписывать всемогущему, какими средствами ему пользоваться. Далее оно намекало, что в мире существует и некая демоническая сила, и что для истинного христианина всегда остается вопросом его собственной совести решать, какие молитвы соответствуют воле Божией. Меж тем, как начавшаяся отныне новая историческая эра давала ошеломительные доказательства благости и всемогущества Божия, собрание епископов, безусловно, совершило бы ошибку, если бы не упомянуло о новых искушениях, каковыми сие новое положение вещей, которое, конечно же, не будет длиться вечно, не может не быть чревато для каждого верующего христианина. Стало быть, в это время, ознаменованное огромными преобразованиями, собрание епископов вынуждено призвать верующих к предельной воздержанности в молитвах. Слова эти замертво упали на землю в тот самый миг, когда были произнесены. Впервые за всю свою историю человечество изведало щедрость совершенно нового качества, безграничную благость, совершенно беспристрастную, прямо-таки нигилистическую любовь ко всему сотворенному, какую может являть лишь существо, которое все это создало. Эту мысль можно выразить и совсем по-иному. Человечество, тысячелетиями пребывавшее в плену нелепого и пагубного ложного представления, будто им властвует суровый и чуть ли не злобный отец, всего за несколько дней обнаружило свою ошибку. Оказалось, что людьми властвует мать. А жизнь меж тем с каждым мгновением все быстрее катилась туда, где словесное описание невозможно, в царство, для которого нет слов. Началось отмирание языка. Один из последних языковых фрагментов содержал такое послание. «Если Бог жив, дозволено все». Голубой блокнот, 5.1. Часть 6. Записки из рая. Березовый лес. Болото. Первые чуть заметные признаки, что скоро распустятся почки. Да чего же быстро миновала зима? Я не очень уверен, что мне хочется весны. Я к ней не готов. Одиночество во мне набухает, как навозная куча. Самые диковинные ростки вылезают на поверхность. Сомнения. И каждое утро мне по-прежнему страшно, что боль вернется. Всю зиму я мучился от боли. А теперь так же сильно мучаюсь от страха перед ней. Смотрю на себя. Ослаб, хожу с трудом. Куда больше, чем прежде, устаю от походов в лавку. За руль садиться избегаю. Не столько ради экономии бензина, сколько опасаюсь испытывать себя. В результате полдня потеряно, но я толком не знаю, на что бы иначе использовал это время. Человек — странное создание, парящая между зверем и надеждой. О смысле мироздания, о том, к какой цели устремлено все, молекулы, молекулярные цепочки, сознание, сонеты и сестины, подземные ядерные ракеты, фрески Микеланджело, биноминальная теорема и мадригалы Монтеверди, я на самом деле знаю не больше, чем любой замшелый камень за ульями на моем участке. Или комар, или амеба, крохотной капли стоячей воды. В человеческой истории до вечера еще далеко, на самом деле лишь раннее утро. Страх сойти с ума намного глубже страха стать кем-то другим. Но ведь мы же все время и становимся другими. «Вас мих нихт умбрингт, махт мих штаркер». «То, что не убивает меня, делает меня сильнее». Ницше.